и сразу растаяло. Мы увидели, как темные скорченные фигурки быстро уходят в высоту. Да, их все-таки было видно, и мы со страхом ждали выстрелов, но стояла глухая тишина. Видимо, часовые ничего не заметили, может быть, в самом деле дрыхли или ушли совсем. Птица вернулась к середине ночи. К ноге ее было привязано ожерелье Соти. Это означало, что все в порядке. Улетели шип, стрелка и точка. Девочки были такие легкие, что мы подумали, птица поднимет и троих, и она подняла. Второй раз птица прилетела перед рассветом, когда мы все клевали носами у полупогасшего костерка. На ее ноге была красная ленточка стрелки. — Спасибо, птица. Теперь спеши домой, а вечером прилетай снова. Почти весь день мы спали, потому что прошлая ночь была бессонная, тревожились за тех, кто улетел, ждали птицу. Когда пришли сумерки, отправились в полет Уголек и Винтик, за ними Тун и Лук. К утру мы с Юлькой остались на бастионах одни. Мы, да еще Дуг, лежавший глубоко в подвале, за глухой стеной. Как обычно, мы легли спать в мортире. Я уснул моментально и проснулся в середине дня. Юльки рядом не оказалось. Я почему-то сразу испугался. Выпрыгнул на площадку, стал озираться. Солнце заливало бастион, звенела тишина, травинки не шевелились. Было пустынно и одиноко до ужаса. «Юлька!» — он не отозвался. Кричать, громко звать было почему-то очень страшно. Я молча стал искать Юльку. Он стоял в подвале у каменной стенки, которую мы сложили вчера. Прижимался к ней лбом. «Юлька!» Тогда он оглянулся, посмотрел на меня сухими глазами. И эти глаза, без капельки слез, показались мне страшнее, чем самый громкий плач. Я все думаю, он погиб из-за меня. Я понял, что эта вина будет выше Юлькиных сил. Да нет, слуги ящера караулили нас давно. Вот ты попался в конце концов. А караулили они крепость из-за меня. Знали, что я улетел сюда. После той свалки на площади они боялись бунта. Вот и решили всех нас перебить на всякий случай. Ты здесь ни при чем. У него в глазах появилась надежда. Он, кажется, поверил. Да и сам я почти поверил тому, что сказал, потому что, скорее всего, так и было. Мы вышли в солнечную тишину. Эта тишина просто наваливалась на нас тяжелыми глыбами. Все было знакомо. Желтые стены бастионов, уснувшие пушки, трава, камни и дальние дали вокруг. Но сейчас меня зажимал непонятный страх. Я никогда не думал, что солнечный день может быть жутким, как ночь на кладбище. Тишина просто разрывала уши своим звоном. Юльке, видимо, тоже было плохо. Он вцепился двумя руками в мой локоть. «Юлька, может, рискнем? Если даже обстреляют, может, не попадут. Трудно попасть на лету». Юлька торопливо кивнул. Я дунул в ключ. Сразу стало спокойней. Тишина разбилась, где-то ожил, завел трескотню кузнечик. Мы встряхнулись, аккуратно собрали остатки имущества, два котелка и узелок с чьей-то забытой одеждой. Потом нарвали в тени за квадратной башней мелких здешних цветов, желтых и синих, и унесли в подвал Дугу. Прилетела птица, ласково посмотрела на нас, пощелкала. Здравствуйте. Какое счастье, что птица есть на свете. Счастье, что я ее встретил тогда в лесу. Счастье, что она такая добрая и умная. Сколько раз она спасала меня и моих друзей. А мы? Как могли мы ее отблагодарить? Но птица не требовала благодарности. Она терпеливо ждала, когда мы привяжем качели и устроимся на доске. Лети, птица! Сразу лети выше, чтобы в нас не попали пули! Она рванулась, мы вцепились в веревки. Воздух обнял нас упругими потоками, откачнул назад, зашумел в ушах. В этом шуме нельзя было услышать ни выстрелов, ни свиста пуль, поэтому не знаю, стреляли в нас или нет. Я посмотрел вниз. Бастионы были уже далеко и делались все меньше. Становились похожими на песочную крепость, которую когда-то я строил для пластмассовых солдатиков.